Дракончик впустую рыскает в нескольких сантиметрах над землей. Мышонка не видать. Нет, не успел он так быстро убежать, не должен был. За бочкой в углу посмотри. Дракончик мигом соображает и протискивается в щель между бочкой и крыльцом. Ша-ша-ша. Слышу я яростное. И из-за бочки, вдоль нижнего бревна дома, стремглав несется темное пятно, подсвеченное красной печатью. Пытаюсь его перехватить, но летящий следом блуд быстрее. Мгновение, и его зубы смыкаются на мышонке. Дави его, дави, и глотай сразу. Не сдерживаюсь я, может, умение дадут. Тут же разворачиваю интерфейс и жду системного сообщения. Ваш фамильяр получает 32 единицы опыта. Вы получаете 8 единиц опыта. Вы получаете крохотный кристалл пассивного умения «Затаиться». Кристалл помещен в ваш инвентарь. Глава 12. Огромный, в две мои сомкнутые ладони, густо покрытый длинными волосками мотылек величаво вылетел из темноты и закружился, запетлял рядом с магическим светильником, закрепленным на стене избушки. Блуд, тяжело было опустившийся на поручень перил для передышки, жемчужно-белой ракетой устремился оказать гостеприимство желанному ночному визитеру. Ша-ша, раздается его разочарованное шипение, и дракончик, тут же круто извернувшись, с громким клацаньем смыкает зубы на еще одном мотыльке, правда, раза в три поменьше, чем первый, а все потому, что пушистик, опередив приятеля на пару мгновений, уже темной молнией рухнул на гиганта, и они камнем устремились к земле. Жалко, вздыхаю про себя, возвращаясь к сверлению коловоротом отверстий в палке, а ведь и мне могло опыта немного перепасть. Но конкуренция, двигатель прогресса, кто успел, тот и круче. Правда, я, нагло пользуясь правом хозяина, попросил Глюка передать пушистику одно условие. Если появится мотылек или жук с цветной печатью, оставлять его моему фамильяру. Конкуренция конкуренцией, а мои интересы превыше всего. Маленький уборщик, уже взявший второй уровень, кстати, выслушав указание мажордома, коротко пискнул, подтверждая свое согласие. Вот только подсвеченных гостей пока не было. Тут раздался негромкий свист и шлепок. Мумия тоже в деле, еще один конкурент нашей мелюзге. После того, как пушистик получил таки второй уровень, мажордом решил, что не делая это ему, старшему среди слуг, дожидаться милости от сердца замка и взял получение опыта в свои руки и присоединился к ночному сафари. Спросив у меня разрешения, Глюк выбрал три прутика тальника и, повесив на внешнюю стену еще один светильник, с самым невозмутимым видом принялся колотить мотыльков с такой скоростью, будто решил к утру опнуть уровень. Фьюить, бам. О, говорю же, точно хочет. Может быть, и возьмет. Кто этих мумий знает? Чувство чужого взгляда и затаится, вернулся я к своим размышлениям, намечая место в палке, где надо просверлить еще одно сквозное отверстие. Хорошие умения, в теории, особенно затаиться. Если вы замерли неподвижно, то есть шанс, что вас не обнаружат. Шанс определяется по формуле и, ваш, плюс ха и оп. Плюс У, где Х и У, суммы сопутствующих факторов. Читаю и наслаждаюсь. Теперь понятно, почему это умение мышонку не помогло. Однозначно интеллект блуда, не говоря уже о моем, выше интеллекта, бывшего у мелкого грызуна. А у меня как будет работать? Понятно, что на первом уровне почти никак, разве что из-за довольно большого интеллекта. Аж 8 единиц. Но тут моя мысль скакнула на другое. С дичью этой облом приключился. Система не выдала на нее рецепт, надо что-то придумывать еще, а значит, прокачка инты пока откладывается, так что шанс на срабатывание умения затаиться есть, но совсем крохотный, если честно, но он есть. А если умение прокачать? Прокачать умение, конечно, нужно, но чем? Тем более, что сейчас чувство чужого взгляда качаю, не бросать же на полпути. Одна надежда на отмеченных печатью насекомых, рыб и куропаток. Вот наши охотники и стараются. Фьюить, бам. Особенно один, весь забинтованный. И я очень скоро к ним присоединюсь. А пока надо во второй палке отверстие просверлить. День вообще для меня закончился, можно сказать, нормально. Многочасовое таскание ведра воды дало свой результат. Силы телосложения увеличились на плюс один. И теперь мои статы выглядят так. Карт, уровень возвышения, 1. Первичные характеристики. Сила, 5. Ловкость, 3. Телосложение, 6, здоровье, 350, интеллект, 8, дух, 1, мана, 50, свободных единиц для улучшения первичных характеристик, 0. Вторичные характеристики. Интуиция. 3. Не знаю. 2 стата в день это хорошо или медленно. Еще один вопрос меня волнует. Сколько статов даст топ уровня? 1. Как у блуда, или больше? Я попробовал выспросить это у глюка, но тот не дал однозначного ответа. Количество свободных единиц для улучшения характеристик при повышении уровня у каждой разумной расы свое. Кроме этого, даже внутри одной расы этот показатель может различаться. И это зависит от того, на какой ступени восхождения стоит претендент. Вы, Карт, сейчас на первой, белой, ступени. Предположим, что у вас после получения второго уровня будет одна свободная единица. Если при достижении сотого уровня вы не перейдете на следующую ступень восхождения, красную, то вы так и будете получать одну свободную единичку. Погоди, глюк, ты хочешь сказать, что уровни и ступени восхождения – это не одно и то же? Вы правы, Карт, вот те раз. И как перейти на вторую ступень? И здесь четкого ответа нет. Все очень индивидуально. Если есть учитель, то он может попробовать подобрать для своих учеников несколько путей. Но не факт, что сработавший метод у одного подойдет к другому. Фьюить, бам, фьюить, бам. Что-то наш мажордом разошелся, прямо как из автомата строчит. Так, все отверстия просверлил, теперь в них веревку проденем. Не подвели меня и ловушки. И теперь по совокупности пойманной рыбы и птиц, я теперь ученик капканщика 3 ступени и дополнительный шанс удержать добычу в ловушке уже 3%. И для получения следующей ступени мне надо поймать 50 штук кого-нибудь. 3%. Смешно, конечно. Но с другой стороны, благодаря этим ловушкам, я, можно сказать, систему хакнул, хотя бы в этом вопросе. И раз есть уязвимость, надо ей пользоваться на всю катушку. Я уже и морду сплел. Завтра с утра установлю. А еще мы завтра утром полетаем. Да, прямо на избушке. Я весь в предвкушении. Правда, и поработать придется так, чтобы окупить затраты энергии на полет. Вчера, где-то во второй половине второго часа переноса воды из речки в бочку, меня посетила очень интересная мысль. Глюк, отвлек я мажордома, притащившего еще одну корзину с землей на каменную площадку. Скажи, вот Фома соберет землю для зимнего сада, территория вокруг избушки ему еще нужна будет? В ближайшее время нет, чуть подумав, ответила мумия. Все свободное время он будет проводить в саду. Его оттуда, пока не взойдут первые всходы, и калачом не выманишь, да и потом это будет трудно сделать. Тогда у меня следующий вопрос. Как ты смотришь на то, чтобы завтра утром переместить избушку поближе к реке? А то ходить туда-сюда целый километр ради 10 литров воды, не то чтобы трудно, но по времени очень уж расточительно. А так мы встанем на берегу, а то и над самой речкой зависнем и нужный объем воды наберем гораздо быстрее. А потом можно переместиться поближе к скалам и натаскать камней, а послезавтра за древесиной отправиться. Что скажешь? Мумия молчала долго, по выработавшейся уже привычке, уткнувшись взглядом в медово-желтый столб крыльца. На моей памяти никто так не делал, начал негромко говорить глюк после молчания, затянувшегося аж на пару минут. Ни с нашим сердцем замка и не слышал, чтобы с каким-либо другим. Но вы правы, Карт, земля вокруг сердца сейчас для нас особо не важна, только для Фомы и то, только чтобы набрать почвы для зимнего сада. А сегодня к ночи он уже закончит. Перемещение же сердца на столь незначительное расстояние много энергии не затребует. Даже на зависание над самой речкой. Отправимся сразу, как только получу ваше распоряжение. Вот и отлично. Фьюить, бам, фьюить, бам. Шарахуда баром. Апа. Это что сейчас было? На каком это языке заговорил глюк? И, судя по экспрессии, вечно невозмутимый мажордом, сейчас явно не отчета повышения уровня избушки читал, что его заставило проявить эмоции. Мотылек, желтый. Нет, на самом деле он темно-серый, как и другие мотыльки до этого, просто его окружало лимонно-желтое яркое свечение печати. Твою дивизию, мотылек четвертой ступени восхождения. Неудивительно, что глюк так взбудоражился. Вскочив на ноги, я не знал, за что хвататься. За топор, висящий на поясе, за лопату, прислоненную к перилам крыльца, прутик. Где же прутья? Там, где и положил, за бочкой, рядом со стеной избушки. Фьюить, шарахуда баром, фьюить, точно шарахуда баром. Замер на месте, наблюдая за неудачными попытками мумии сбить большого мотылька. Это не глюк такой криворукий, это мотылек такой шустрый. Стоило только мажордому замахнуться и нанести очередной удар, как ночной гость исчезал и тут же появлялся в полуметре от прежнего места, и тут же снова устремлялся к светильнику, как мотылек на огонек. Это же, телепортация. Пусть и на короткие дистанции, телепортация. Хочу, фьюить, шараху да баром, фьюить. Мумия не сдавалась, да и я бы его не понял. Блуд и Пушистик кружились рядом, но не лезли под удар мажордома, но каждый раз бросались на мотылька, как только он телепортировался, уходя от атаки мумии. Мотылек снова телепортировался и, как примагниченный, продолжал полет к лампе. Фьюить, свистит прутик глюка. Мотылек уже в полуметре справа. Уи, списком пикирует Пушистик, но желтого гостя уже под ним нет. Да, сколько у него маны. Клац, челюсти Блуда смыкаются на левом нижнем крыле. Тут же раздавшийся треск и пронзительный свист бьют по ушам даже меня, замершего на крыльце в полутора метрах от схватки. А дракончик просто повисает, но пасть не размыкает. Блуд, не ору, шепчу я, Блуд. А мотылек тем временем продолжает висеть в воздухе, усиленно работая тремя крыльями. Блуда мотает так тряпку. Ночная бабочка держит дракончика раз в пять ее тяжелее. Да, что это за тварь такая? Несколько раз мотылек вроде как моргает, но не исчезает. Видимо, умение не срабатывает. Сверху на него, словно коршун на утку, пикирует Пушистик, и они устремляются вниз. Блуд. Одним прыжком преодолеваю расстояние до упавшего на землю фамильяра. Мотылек все еще жив. Видно, как придавленные Пушистиком трепещут его крылья. Но маленький охотник не собирается отпускать добычу. Что он там с ней творит, не видно. Мешает вставший дыбом мех. Блуд же лежит неподвижно, все так же сжав челюсти и не выпуская крыла мотылька. Выхватив нож, аккуратно, чтобы не задеть Пушистика, втыкаю нож в крыло рядом с мордой дракончика и открамсываю кусок. Блуд, беру верного друга на руки. Его глаза закрыты, но я вижу, как еле заметно поднимаются и опускаются его бока. Дышит. Значит, жив, жив. Поднявшись, иду к крыльцу, поглаживая верного питомца. Плюхаюсь на ступеньку, не отрывая взгляда от дракончика. Ну же, дружище, не пугай меня, открывай глаза, ты же дракон, воздушный, а они славятся своей регенерацией. Ну же, не оставляй меня. Неожиданная волна паники начинает меня захлестывать. Хочется бежать, кричать, искать лекаря. Только где? Эта мысль останавливает меня, и продолжаю сидеть на медово-желтых, чуть искрящихся в свете магических светильников, ступенях крыльца. Ну же, открывай глаза. Веки Блуда дрогнули. Я затаил дыхание. Глаза открылись, и дракончик непонимающе уставился на меня, а потом, широко зевнув, перевернулся на спину, подставляя моим пальцем свое горло. Чеши. Улыбнувшись, чешу, конечно, отвернувшись, чтобы спрятать нежданную слезинку. Поднимаю взгляд, рядом с крыльцом стоит глюк, а на его левом плече пристроился Пушистик. Мумия протягивает мне ладонь, на которой лежат два кристаллика величиной с четверть ногтя моего мизинца. Два кристаллика. Благодарю, глюк. И тебе спасибо, маленький защитник сердца замка. Уить. Довольно пискнув, маленький комочек начал подпрыгивать на плече мумии. Присаживайся, глюк, давай, немного просто посидим. Не высказывая никакого удивления, мумия присаживается рядом. Так и сидим, два старика, вдруг вновь оказавшиеся в молодых телах. Сидим, молчим и просто гладим тех, кто нам оказывается очень дорог. Я своего Блуда, а мажордом маленького, замершего от удивления, уборщика. Знаете, Карт, я рад, что нас свела судьба. Благодаря вам, в моей жизни происходит что-то необычное и новое. Да и сердце развивается совсем по-другому. Не поверишь, глюк, и я рад. Крохотный кристалл опыта умений. Крохотный кристалл опыта умений. И никакой тебе ни телепортации, ни звукового удара, оглушившего Блуда. И даже опыт достался Пушистику и избушке. Рандом. Сучий рандом. Как он есть. Он даже не корейский. Мне потребовалось пара минут, чтобы пережить это разочарование. Ладно, зато теперь могу апнуть умение чувства чужого взгляда на второй уровень. Пассивное умение чувства чужого взгляда, уровень 2. Вы имеете шанс плюс 2% почувствовать чужой взгляд, а также с тем же шансом определить направление, откуда смотрит оппонент. Не сильно-то этот шанс увеличился, и даже формула для расчета крайне расплывчата. Но, как говорится, что имеем, лучше, чем ничего. Следующий, если ничего более интересного не поймаю, буду умение затаиться качать. А пока надо доделать свою поделку, тем более что остальная компания отправилась вновь гасить налетевших мотыльков. Мне осталось-то всего ничего, продеть веревку в отверстие второй палки и завязать узлы, потом их спрятать в тех же отверстиях. И вот передо мной, нунчаки. Что скажешь, система? Но невидимый надсмотрщик промолчал. Оно и понятно, мне надо еще убедить ее в эффективности. А, по сути, обмануть. Я еще раз осмотрел свою поделку. Две палки длиной от костяшек кулака до локтя, чуть естественной конусовидной формы, толщиной с круг, который образуют сомкнутые большой и указательный пальцы, соединенные веревкой, так, чтобы палки свисали по бокам ладони, если положить веревку на руку. В общем, по стандартам, которые я еще в юности вызубрил так, что на всю жизнь в подкорку врезались. Разве что кору с палок счищать не стал. Она шершавая, не скользит, то, что нужно. На деле нунчаки, так себе оружие, тренировочно-понтовое, как бы нас не убеждали синематограф, книги и байки, рассказываемые с придыханием и понижением голоса. Места для них надо много, а там, где его много, противостоять оно может только полностью безоружному или в крайнем случае вооруженному домашним тесаком или палкой, и то короткой. Против катаны, и тем более копья, оно не пашет, как бы нас не убеждали в обратном. Ладно, мне нунчаки как мухобойка нужны, ну и для тренировки, конечно. Вдруг ловкость подниму или еще чего. Пробуем, убрав все системные сообщения, чтобы не пропустить важное, я взмахом закинул одну палку за плечо и пошел к стене, высматривать сидящих на ней мотыльков или жуков. Удар. Мимо. Конец палки ударил в сантиметре от испуганно взлетевшей ночной бабочки. В сантиметре. Так себе точность. Удар. Мимо. Удар. Я попал. С пятого раза. Вы получаете 5 единиц опыта. И все эх. Ну и ладно. Удар. Вы получаете 4 единицы опыта. Вы получаете 6 единиц опыта. Внимание. Вы создали оружие. Ваше оружие признано эффективным. Поздравляем. Вы самостоятельно, без изученных схем, открыли профессию оружейник. Ваш статус – ученик 5 ступени, 0010. Ваши изделия имеют шанс в 0,5% получить какой-либо дополнительный модификатор урона. Поздравляем, вы получили достижение. Оружейник импровизатора степени. Интеллект плюс 1, интуиция плюс 1. Для получения достижения 2 степени создайте еще 3 вида оружия без изученных схем. Во, вот чего я подспудно ожидал. Апа. А это еще что, не успел я закрыть последнее сообщение, как передо мной развернулось еще одно. Внимание, в связи с тем, что вы самостоятельно, без изученных схем, открыли 3 несвязанные между собой профессии, вы переходите на вторую, красную, ступень восхождения. Количество свободных единиц при переходе на следующий уровень удваивается. Ваши вторичные характеристики удваиваются. Шанс срабатывания пассивных умений удваивается. Вам предоставляется шанс пройти божественное испытание. Активировать божественное испытание? Да нет, глава 13. Глюк, что такое божественное испытание? Протянул я. Ох, шарахуда барамуктер. Выдал экспрессивно вечно невозмутимый мажордом. Ясно. Я медленно, как-то недоверчиво, перевел взгляд от окошка с текстом на мумию, разом растерявшую все свое спокойствие и теребящую несчастный прутик. А поподробнее, я так понимаю, вы получили предложение пройти испытание, есть таймер на принятие решения? Нет, я еще раз пересмотрел сообщение, чтобы удостовериться. Нет, просто обычный вопрос, принять или отказаться. Тогда давайте, присядем на ступеньки, и я расскажу все, что знаю. Заинтригованный, я пошел вслед за мумией и уселся на ступеньки крыльца, и еще с большим удивлением взглянул на плюхнувшегося рядом мажордома, позволившего себе это сделать только после меня. Это испытание дается тем, кто привлек внимание божественных сущностей. Довольно часто они приглашают тех разумных, кто стоит на пороге перехода от одной ступени возвышения к другой. Прошедшее испытание, как правило, переходит на следующую ступень, но бывает так, что и нет. К сожалению, моих знаний не хватает, чтобы объяснить причину. С непрошедшими испытаниями тоже все сложно, некоторые возвращаются и через какое-то время снова получают шанс. Другим, как ни бьются, переход на следующую ступень возвышения закрыт навсегда. Третьи же, не возвращаются больше никогда. Но я так понимаю, что переход на другую ступень возможен и без божественного испытания. Да, тут на крыльцо вышел наш хомяко-бобровый садовник с подносом, на котором стоял кувшин и стакан. Что-то свистнув на своем, Сусликовском, он с поклоном протянул поднос. «Это я попросил Фому принести вам тонизирующего настоя. Подозреваю, что он вам понадобится. Благодарю», взяв стакан, отхлебнул пряный приятно кисловатый напиток. «Я пытаюсь понять, почему вам предложили пройти испытание сразу после перехода на следующую ступень. Это нелогично. Кстати, Карт, примите самые искренние поздравления от меня, Фомы и Пушистика». «Благодарю, Глюк, Фома», сопровождая кивком, ответил я. «И тебе спасибо, маленький защитник. Время до принятия решения. 00:30. 00:29. Глюк, здесь таймер появился. Времени почти нет. Твой совет, принимать приглашение или нет?» «Нет, Карт, риск того не стоит. Понял. Не доверять своему мажордому у меня поводов еще не было. Фокусирую все внимание на виртуальной кнопке «нет» и вижу, как она вдавливается. Внимание! Ваше участие в божественном испытании подтверждено. Перенос состоится через 0005 секунд. Сука! Я вскочил на ноги. Я же «нет» нажал. Успеваю схватить так и стоящую прислоненной к перилам лопату и обвести взглядом слуг избушки, ставших моими друзьями. Если что, не поминайте лихом и сберегите блуда. Удачи, Карт. Возвращайтесь. Слышу в ответ голос Глюка, шипение дракончика, щелканье Фомы и писк Пушистика. Вернусь. Вспышка. Не успел я проморгаться, как раздался громкий механический голос. Внимание, претенденты. Вам предстоит добраться до центра зала и первым коснуться хрустальной сферы. Остальные умрут. Начало испытания после звукового сигнала. Хренаси заявочка. Наконец-то могу видеть. Кручу головой, осматриваясь. Я в какой-то каменной нише размером метр на метр, не больше. Выход из ниши перекрыт полупрозрачной, с цветными разводами пленкой, что ли. А может быть, полем, через которое виден огромный круглый зал, выложенный плиткой. И, если где-то на расстоянии метров пяти от стены плитка была серой и усыпана разнообразным мусором из камней и веток, то дальше она была разноцветная и чистая. В центре возвышался небольшой, в половину моего роста, круглый каменный постамент, над которым в воздухе висела стеклянная, а может быть, действительно, хрустальная, медленно вращающаяся сфера, разбрасывающая разноцветные блики. Тут раздается оглушительный рев рога. Пленка, перекрывающая выход, пропадает, и я делаю осторожный шаг вперед. Замечаю, как из таких же ниш выходят еще претенденты, некоторые с виду похожи на людей, а другие, хоть и имеют две ноги, две руки и голову, с людьми не спутаешь, голова хоть и одна, но бычья и рогатая. Это мой сосед справа, до него метров 70, а то и все 100. Зал действительно огромный. А вот сосед слева, с виду обычный мальчишка, одетый, почти как я, в рубаху, штаны и большие не по размеру сапоги, бросается вперед со всех ног. Да так шустро, что понимаю, мне его не обогнать, даже если сейчас стартану. Вот и все. Такие простые слова вдруг ошеломляют своим смыслом. Вот и все. Остановившись, смотрю вслед мальчишке. Может, оно и правильно, я-то свое пожил. И пусть я снова просрал свой шанс на лучшую жизнь, она у меня была, жизнь, а нет, не все. Мальчишка, ступив на цветные плитки, не пробежал и половину пути, как из-под пола ударил гудящий столб прозрачно-голубого пламени, будто кто-то горелку газового резака врубил. Мальчишка вспыхнул моментально, бедняга даже заорать не успел, как струя пламени сожгла плоть. Его обгоревший костяк рухнул в двух шагах дальше. Тут же загудели еще два факела, сжигая несчастных, как и первый мальчишка, забежавших на цветные плитки. Несколько разумных, бросившихся было за ними, успели затормозить на самом краю и теперь шарахнулись назад. Значит, сюрпризы спрятаны среди цветных плиток и надо выбрать, по каким идти. Идти, я шагнуть вперед по безопасным серым плиткам еле смог, а мне еще ребус разгадывать, ставкой в котором моя жизнь. Пока подошел к границе цветных плиток, память то и дело подкидывала приятные воспоминания из прошлой жизни. Вот мы, папа, мама, я и сестренка наряжаем елку. Вот все вместе идем в колонне на первомайской демонстрации, вернее, идут мама и отец, а нас с сестрой несут на плечах. Сестра сидит у отца, а меня на шею посадил его приятель, и все вместе кричим «Ура!» и заливисто смеемся. Вот играет вальс Мендельсона, а я вижу только глаза любимой. Вот, развернув пеленку, мне показывают мою совсем маленькую дочь. В себя я пришел только на границе цветных плиток. Не знаю, сколько я так простоял, вытирая бегущие слезы. «Стоп, Карт, сдохнуть хочешь? Соберись, смотри на плитку. Соображай, в моем секторе начинаются 9 дорожек разных цветов, от белого до черного, это же радуга. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Плюс белый перед красным и черный после фиолетового. Дорожки искривляются, вихляют, пересекаются между собой. И какая моя, здесь же не как в сказке, выбрать одну дорогу из трех, которые, кстати, тоже ничего хорошего не обещали. Здесь надо выбрать одну из 9. И какую же? Каждая из дорожек чуть шире полуметра, каждая выложена одинаковой формы плиткой. Какую выбрать? Красную. Приходит озарение. Почему? Ну, смотри, зачастил я негромко, по старой привычке вновь заговорив вслух. Ступени восхождения идут по радуге от белого, красного к фиолетовому и черному. И здесь дорожки тех же цветов. А на какую ступень ты перешел перед тем, как попасть на это клятое испытание? На красную. Легко сказать, где смелости набраться, сделать шаг. Я даже лопату вперед выставил, как будто она поможет в случае чего. Затаив дыхание, делаю шаг, другой, вроде живой, не обольщайся. Тот пацан тоже сгорел не сразу, кто-то вредный прошептал в голове, а это чтобы вам было веселее. Раздается все тот же механический голос, а следом за ним жуткий скрежет. Обернувшись, вижу, как рядом с нишей, из которой я вышел, опускается несколько участков стены. Через пару мгновений из них неторопливо, печатая каждый шаг так, что слышен стук костей о камень, выходят скелеты в каких-то черных хламидах и с косами в руках. Намекающая картина. От оригинала их отличает только то, что капюшоны хламидно-лысые, посеревшие от времени черепа не накинуты, а горбами болтаются сзади. Какое-то время тупо пялюсь на приближающуюся нежить. «Карт, очнись», бормочу вслух. «Ты думал, будет легко? Ускоряйся». Еще не повернув головы, делаю шаг, стоп, и снова смотрю на приближающиеся костяки, пытаясь понять, что же не так, что меня остановило, что нет, это не скелеты. Перевожу взгляд на стену, вот оно, над нишей, из которой я вышел, вижу стилизованный рисунок восходящего солнца, и он не красный, и не оранжевый, и даже не зеленый, ярко-лимонно-желтый, такой оттенок ни с чем не перепутаешь. И такого же цвета дорожка через одну слева от меня. Это знак уверен. Да ни хрена я не уверен. Смотрю на ниши, из которых вышли скелеты, над ними никаких знаков нет. Зато над той, из которой вышел мой правый сосед Минотавр, такой же знак восходящего солнца. И тоже лимонно-желтый. Перевожу взгляд влево, туда, где был несчастный бегун. Та же картина. Это же неспроста. Так что выбрать, красную или желтую дорожку? На красной я стою. Но далеко ли уйду, должна быть подсказка, должна. Впереди слышу гул пламени, еще один несчастный пошел не тем путем, а следом еще один факел, и мерный топот приближающихся скелетов нарастает. Карт, решай, чем тебе солнце желтое, не подсказка. Решено, перехожу на желтую дорожку. Вот только возвращаться откровенно не хочется, дурные приметы в голову лезут, или это голова дурная, но возвращаться все равно стрёмно, тем более что желтая дорожка, вон она, только перепрыгни через оранжевую, что тоже стрёмно. Решаюсь, задерживаю дыхание, как будто это спасет, и прыгаю. Всего-то полметра, даже инерции не ведет. А теперь вперед, почти бегу. Прямо, прямо, а теперь резкий поворот направо. Краем глаза вижу, как застывший на красной дорожке Минотавр внимательно смотрит на меня, что-то задумал, а моя дорожка ведет прямо к нему. А тем временем скелеты уже подходят к границе цветной плитки, и, не обращая никакого внимания на дорожки, шкондыбают прямо к нам. Идти прямо, терять время. Такая простая мысль, а сколько вызывает проблем. Смотрю налево, там как раз еще одна желтая дорожка делает петлю и разбегается концами по диагонали к каменному постаменту. Диагональ, это вам не перпендикуляр, надо на нее перепрыгнуть, вон с того места, всего-то метр где-то, как раз через две дорожки. Перепрыгнуть, а вдруг пламя? Пламя будет, если встать не на тот цвет. Логика. Логика. Ты красный тоже логично выбирал. Снова этот панический голос в голове. Громкий гул справа сзади. Вздрогнув, оборачиваюсь. Один из скелетов превратился в факел. Вонь жженой кости донеслась и досюда. Это подстегивает, словно славный поджопник пыром. Прыгаю. Чуть не заступил. Выдыхаю и почти бегу дальше. И снова поворот. Еще один. Этот уже не туда. Дорожка круто, почти под 90 градусов, разворачивается и бежит прочь от центра. Как я же видел, что она загибалась в противоположную сторону. Громкий гул струи пламени бьет по нервам, очередной скелет нашел упокоение. Тут же следом ревет вторая струя, и третья, это всего в шагах 20 от меня. Разворачиваюсь, чтобы вернуться на несколько шагов назад, и торможу, охеревая. Где дорожка, суки, дорожки нет. Вместо нее, сплошная мешанина квадратов размером 50 на 50. Я вам что, первоклассница, чтобы в классике скакать? Первоклассница или нет, а скакать пришлось, не время привередничать, когда к тебе устремляются три скелета. Скачу, балансируя лопатой. Краем глаза замечаю, что в 5 метрах левее тяжело скачет козленком-переростком минотавр. Лучше бы он козочкой скакал или ланью. За ним, почти уцепившись за копыта, скачет скелет с косой. Дорожка. Выдыхаю. На миг оборачиваюсь к минотавру. Тот тоже на дорожке, замешкался. А скелет? Нет. Моргнув бликом, лезвие косы с размаху вонзается в бок рогатому. Скелет выдирает ее обратно. Кровища хлещет на плитку, как вино из опрокинутой бочки. Нежить снова замахивается. Не соображая, что делаю, выхватываю топор из поясной петли и швыряю в скелет, косплеющего смерть. Попал, пяткой топорища в висок, а я все удивлялся, почему мне система заброски ничего не дает. За такой бросок я бы ничего не дал, только топор потерял. Но скелет ухватило, отшатнулся, сделал 2 мелких шага в бок и вспыхнул факелом. Ноги действуют быстрее, чем соображает голова. Бегу к опустившемуся на одно колено минотавру. Идти можешь. Тот лишь мотает головой, то ли нет, то ли не понял. Руку дай, на спину заброшу. Другую, этой, рану зажми. Боже, что ты творишь, карт, голосит тот, что у меня в голове. Хрена ты тяжелый, рогатый. Кряхчу я, закидывая его на спину, только так мы пройдем по узкой дорожке. Минотавр только сопит мне в ухо, а потом бормочет еле слышно. Хоть козлом называй, тебе можно, а потом добавляет. Ты что, наших воинов не видел? Я еще маленький. Теленок, значит, опять сопит. Дорожка, дорожка, расплывается. Нет, это под в глаз попал. Усиленно моргаю. Ты не молчи, болтай, болтай. Тебе нельзя сознание терять, иначе, все напрасно. Ты зачем меня тащишь? Как зачем? Шашлык сделать, люблю шашлык из говядины. Снова сопит, уже злее. Это хорошо, злость силы придает. А вокруг смердит жженой костью и шашлыком. Я его теперь никогда-никогда в рот не возьму. Клянусь, и чего только в запале не пообещаешь. Пальцы-то скрестил, снова этот в голове. Условия вспомни. Сопит, но как-то тихо. Эй, дотронуться сферы первым. Остальные умрут. Во, первым. Где там сказано, что единственным? Правда, опять сопит. Дорожка, дорожка, желтая как лимон. Постамент желтая краска опоясывает его шириной 30 сантиметров. Пойдет. Места хватает, устоим. Стоишь, а теперь руку прикладываем одновременно. Давай, я не забу. Вокруг белым бело, словно в облако попал. Я что сдох, тыльной стороной ладони вытираю мокрый лоб. Прикусываю кончик языка. Твою дивизию, больно. Значит, живой. Тогда ждем, когда божественные сущности соизволит. Отдышался. Никто не соизволил. Пойду искать, может быть, квест продолжается. Найди что-нибудь в белом. На белом-белом начинаю различать бледно-бледно-серые клубящие тени, с каждым шагом становящиеся гуще. Точно облако, ну или туман. Клубы тумана расходятся и передо мной сфера. Точнее, не сфера, а фигура, состоящая из множества плоских октаэдров, каждым таким октаэдром пускающая разноцветный блик. Не помню, как эта фигура называется, похожая на диско-шар. Смотрю на переливающуюся сферу, а вокруг тишина. Стою, смотрю, слушаю, никто ничего не объясняет и даже не подгоняет. Очередной квест, приложи руку, получи награду, и что, просто ладонь приложить или выбрать октаэдр определенного цвета, а какой, снова желтый, ох уж эти божественные сущности. А, что, я просто оговорился, у меня рот от усталости пересох, прижимаю палец к красному октаэдру, почему к нему, захотелось. Поздравляем, вы прошли божественное испытание, ваша награда, свиток магического заклинания «Воздушный кулак», свиток помещен в ваш инвентарь, всего-то, бурчу я, пофиг, хочу быстрее домой, помыться и спать, да, еще блуду умение выучить надо, а потом спать, ты считаешь, что можешь нарушать правила, установленные богами, гремит механический голос, где, вздрагиваю от неожиданности, перечитайте свои условия. Первый, не значит единственный. Тишина. Ладно, вдруг раздается мелодичный смех, вновь непонятно кому принадлежащего голоса. Подловил. Держи. Заслужил. Посмотрим, как ты справишься с этим. Передо мной, Прямо в воздухе появляется картонная коробка, большая. Подхватываю ее руками, тяжелая. Коммуникатор Глобалнет, универсальный модуль для сердца замка. Годовой абонемент оплачен. Мне что, интернет подключили? Теперь можно ролики на ютубе смотреть и порнуху. Не, ну а че, сколько по сети не шарься, все равно на порно-сайт попадешь. Глава 14. Хоп, и мне опять приходится моргать. Хоть бы предупредили, что ли, я глаза зажмурил бы. Но, похоже, проблемы индейцев шерифа не волнуют. Бесит. Но бесись, не бесись, на ситуацию это никак не влияет, приходится приспосабливаться. Выход один. Хочешь уважения, становись сильнее. Промаргиваюсь. И, апа, на сцене все те же. Пытающийся сохранить невозмутимое выражение лица глюк, но округлившиеся глаза выдают удивление. Фома с подносом в лапах, на котором стоит тот же стакан с тонизирующим отваром, блуд, развалившийся на руках мажордома, и маленький пушистик, примостившийся на плече мумии. А вы чего, так и не расходились? Карт, вы уже вернулись? После секундного молчания выдал мажордом. Что случилось? Вы все-таки как-то смогли отказаться от прохождения испытания? Настало мое время тупить. Вообще-то, я его прошел и даже вот, довольно потряс коробкой, приз получил. Ты только посмотри, что там, тебе точно понравится. Сунул коробку глюку, тем самым согнав дракончика с его рук, а потом взял стакан с подноса и залпом допил оставшийся в нем прохладный отвар. Не хватило. Такое ощущение, что во рту загадочная пустыня Калахари на пару с Данакиль. Налил еще, пригубил, и тут меня накрыло. Слабость по телу пробежала, колени подогнулись, а на лбу холодная испарина выступила. Качнуло. Решил, что лучше мне все-таки присесть, а то грохнусь на радостях. Осторожно опустился на ступеньку и привалился спиной на столб. Дома. Я выжил. Я выжил в этом клятом испытании. Где-то глубоко во мне, то ли в голове, то ли под пупком, глухо заворчав, начала подниматься волна раздражения. Я же отказался от прохождения испытания. Нажал эту чертову кнопку «нет», и все равно меня туда затащило. Получается, свободы выбора нет божественной сущности, а скорее уж, сущности, плевать хотели на всякий выбор тех, кто слабее, а как же система, или они над ней. Ох, помню, смотрел в детстве такой боевичок «Пиндоский над законом», мочилово сплошное, тогда нравился, а теперь, когда с подобным же столкнулся, как вы, Карт, прервал мои невеселые думки глюк, присевший рядом, как прошло испытание, поделитесь, хреново, если честно. И я рассказал, что со мной происходило. Знаешь, глюк, я никак не пойму вот что. Какой смысл был в том, чтобы гнать на убой молодых мальчишек, судя по всему, только-только прошедших инициацию. Когда мы поймем помыслы божественных сущностей, сами приблизимся к тому, чтобы стать подобной сущностью, философски ответила мумия, пожав плечами. Немного помолчали, уставившись в ночное небо, полное таких близких, но равнодушных звезд. А потом я вспомнил, что хотел задать мажордому еще один вопрос, но из-за переживаний, вылетевший у меня из головы, глюк, когда это, я замялся, сдерживая себя, чтобы не ругнуться. А вдруг, действительно, они все слышат, зачем плодить себе врагов? Божественная сущность вручала мне коммуникатор, она с усмешкой заявила: «Посмотрим, как ты с этим справишься. Как думаешь, в чем подвох? Наверняка в том, что, когда мы выйдем в сеть, нас будет проще отследить заинтересованным лицам, если, конечно, не примем меры предосторожности. Возможно, и в самом коммуникаторе установлены какие-то закладки, но не переживайте, все же было в этом что-то сюрреалистичное, классическая древняя мумия, как ее рисовали на картинках в детских книгах, вся замотанная с виду в ветхие бинты, рассуждает о цифровых технологиях». Тем временем глюк перевел взгляд на стоящего рядом бобра. Фома у нас в этом деле большой специалист. Самое забавное в том, что эта линия его знаний совсем не блокирована. Как выращивать травки в 4 раза быстрее, какие травы надо принимать, чтобы ускорить рост той или иной характеристики. В общем, все, что связано непосредственно с его прямыми обязанностями, заблокировано. Оставлен только самый минимум. И чтобы получить к ним доступ, надо ждать, когда сердце замка достигнет нужного уровня, а эта ветка знаний доступна. Видимо, тот, кто принимал решение, не предполагал, что будет вмешательство других божественных сущностей, и оставил эту ветку знаний свободной, чтобы дополнительно заблокировать другие. Но тут он, Как мы видим, немного просчитался, так что, как только сердце замка перейдет на первый уровень, Фома установит коммуникатор и все проверит, и у нас появится окно в мир. Бобер, стоявший все это время рядом, подтверждающе защелкал. Я с удивлением перевел взгляд на Хома Суслика, а наш садовник полон сюрпризов. Надо как-то найти время и расспросить Глюка обо всех талантах слуг избушки, а то знаю о них только то, что они мне сами рассказывают. А Фома тем временем, поставив поднос на поручень перил, забрал коробку у Глюка и быстро скрылся в избушке. «Карт, если вы не против, я продолжу сафари». «Конечно, Глюк, а я пока с другими полученными плюшками разберусь». Я посмотрел вслед мумии, взявшей лежащий на краешке досок прутик и на секунду замерший возле магического светильника. «Фьюить, бам! Похоже, наш мажордом превращается в классического дрочера. Посмотрим, к чему это приведет, посмотрим». А пока я раскрыл интерфейс и перешел на окошко инвентаря. Свиток активного магического умения «Воздушный кулак» 1 уровня, 0000-1000. Для активации умения необходимо 50 единиц маны. Умение относится к стихии воздуха, наносит физический дробящий урон, вычисляемый по формуле, и плюс Y2, где Y – уровень умения, 2 – коэффициент, зависящий от ступени восхождения, эффективная дальность, 1.5 метров, количество маны, необходимой для активации изучения, 25 единиц. Желаете изучить свиток? Да нет, конечно, желаю. Много чего непонятного, но все такое интересное. К тому же это мое первое, настоящее магическое умение. Ну, активное, которое, то, чем можно вдарить от души по кому-нибудь. Правда, особо не расходишься и не намагичишься, манызгулькин хаем, нос. Еще непонятно, какова все-таки сила удара. По нехитрой формуле можно вычислить, что у меня она равна 20 единицам чего, ньютонов, килограмм силы, много это, мало, змею пришибить хватит или только мотыльков приласкать. Вы изучили магическое умение «Воздушный кулак», выберите руку, перед кулаком которой будет формироваться заклинание, выберите кодовое слово «активирующее заклинание», направление кулака укажет область действия заклинания, скорость активации заклинания, 0.5 секунды. Так, выбираем руку, левая, кодовое слово, пусть будет ядрык. Почему это? Во-первых, я его случайно в этом мире никогда не произнесу. Во-вторых, не забуду, стоит только на кулак взглянуть, потому что кулак и обозначает. Жаль, попробовать вот так сразу не получится, 25 единиц затраченной на изучение маны будет восстанавливаться ровно 15 минут. И еще одно интересное наблюдение, умением, изученным из кристаллов, было нужно время на адаптацию организма, а этому, нет, изучил и можешь сразу же использовать. Почему? Следующим я открыл сообщение о переходе на вторую, красную, ступень восхождения и пару минут медитировал над ней, получая особое удовольствие от чтения. Вы переходите на вторую, красную, ступень восхождения. Количество свободных единиц при переходе на следующий уровень удваивается. Ваши вторичные характеристики удваиваются. Шанс срабатывания пассивных умений удваивается. Опять несоответствие. Ошибка системы или она, составляя сообщение, ориентировалась только на те умения, которыми я уже овладел. Тогда о чем еще система забыла упомянуть? А так чит, конечно. По идее, должно меня усилить знатно. Следующим, я перечитал, оставленное без особого внимания сообщение об открытии новой профессии. Внимание! Вы создали оружие. Ваше оружие признано эффективным. Поздравляем! Вы самостоятельно, без изученных схем, открыли профессию оружейник. Ваш статус – ученик 5 ступени, 0010. Ваши изделия имеют шанс в 0.5% получить какой-либо дополнительный модификатор урона. Поздравляем! Вы получили достижение. Оружейник импровизатора степени. Интеллект плюс 1, интуиция плюс 1. Для получения достижения 2 степени создайте еще 3 вида оружия без изученных схем. Блин, звучит вкусно. И, вроде бы, не особенно сложно. Те же нунчаки между делом 10 штук насверлить несложно. Но, нужно ли мне с этим делом заморачиваться, если тот же повар качается сам по себе? Просто вари себе кушать 3 раза в день. Как и капканщик, еда и опыт нужны всегда. То стоит ли тратить время на оружейника, готов ли я стать оружейником, вот не знаю, не знаю. Не, получить вторую степень достижения оружейник-импровизатор однозначно надо. Почти халявная прибавка к интеллекту и интуиции лишней никогда не будет. Особенно сейчас, когда у меня появилось первое боевое заклинание. Тем более, что решение есть. Будет вам оружие. Примитивное, конечно, не особо убойное, но свое назначение оно выполнит. Я еще немного посидел, повтыкал, то в интерфейс, то на звезды, давя волнами нахлестывающее раздражение на божественных сущностей и на систему, как мантру, повторяя цитату из одного уже древнего российского блокбастера. «Справедливости нет, полковник, справедливости нет. Не знаю, сколько я бы еще так предавался прокрастинации, если бы вдруг в голове не запульсировала еще одна цитата, вернувшая меня к реальности. Пока ты спишь, враги качаются. Ладно, надо делом заняться», потянулся я и резко выдохнул, прогоняя думки хмарки. И только тут заметил, что все время, пока я сидел на крыльце, к моей ноге прижимался блуд. «Спасибо за поддержку, дружище», почухав дракончика за ушами, растрогался я. «Спасибо, дружище, а теперь пойдем, качаться». Правда, я на этом клятом испытании топор потерял, и лопату. Надеюсь, Фома сильно ругаться не будет и у него есть запасной инструмент, а то совсем грустно получается. Поднявшись, взял в правую руку нунчаки, так и проболтавшиеся все испытание на поясе, зато уцелевшие, и крутанул восьмерку, разминаясь. Блин, чуть блуда, в это время взлетевшего и чудом увернувшегося от палки, не сбил. Осторожнее надо, ядрык, бам, вы получаете 6 единиц опыта. Я с интересом разглядывал темное пятно, оставшееся от несчастного мотылька, на сером бревне стены сруба. Правда, на этом самом бревне другого следа от применения заклинания, кроме этого пятна, не осталось. Фьюить, бам, эта стоящая рядом мумия не упустила шанс получить еще немного опыта. Ну, что скажешь, глюк, фьюить, бам, такими темпами, карт, вам еще долго придется стараться нанести хоть какой-то вред стенам сердца замка, невозмутимым голосом, ответил мажордом. Можете, не переживать и продолжать тренировки. Это ты таким иносказательным способом поглумился над моим заклинанием, фьюить, бам. Мумия тактично промолчала. Да, я крутанул нунчаки и забросил ударную палку на плечо. А что тут скажешь, если даже от удара деревяшкой на бревне стены оставалась маленькая, но вмятинка, а сейчас только темное пятно, и самое удручающее, как заклинание не качай, как интеллект не повышай, принципиально, в ближайшее время оно не усилится. Вот такая шняга, вот такой босяцкий подгон от сущности, прошедшему их испытание. Держи, братан, ни в чем себе не отказывай. Бам, комель палки ударил в стену. 4 крылышка, все, что осталось от очередного мотылька, медленно закружились, скрываясь в темноте у самой земли. Бам, поздравляем вас, карт, вы перешли на второй уровень. У вас есть 2 нераспределенные единички повышения характеристик. А всего-то 3 часа сафари и бесчисленное количество мотыльков и жуков понадобилось, чтобы перейти на второй уровень. Не, количество убитых мотыльков, конечно, можно посчитать, но надо ли заморачиваться? С наслаждением потянувшись на кровати, закинул руки за голову. Я, наверное, уже в 10-й раз перечитал это сообщение, каждый раз испытывая разные эмоции, и все откладывал распределение этих самых единичек. Но дальше тянуть не стоит. Надо все-таки принимать решение. Тут мою голую ступню что-то задело. Обеспокоенный, я посмотрел в изножье кровати, блуд, спавший до этого свернувшись клубком, развернулся брюхом кверху. Как он? Вроде дышит. Спокойно. После того, как я получил уровень и собирался отправиться спать, накормил дракончика его любимым сырым яйцом и активировал кристалл, полученный из змеи. И теперь происходит адаптация организма блуда к умению ядовитое железо. Надеюсь, все пройдет удачно. Пару минут понаблюдав за питомцем, я вернулся к медитации над таблицей характеристик. Карт уровень 2, ступень возвышения 2, красная, первичные характеристики. Сила 5, ловкость 3, телосложение 6, здоровье 400, интеллект 9, дух 1, мана 75. Свободных единиц для улучшения первичных характеристик. 2. Вторичные характеристики. Интуиция. 4. Приятным сюрпризом оказалось то, что при апе на второй уровень, шкалы характеристик здоровья и мана автоматически увеличились на 50 и 25 единиц соответственно. Немного повздыхал на тему. Я же уже красный, могли бы и в 2 раза больше прибавить, это избавило бы меня от долгих размышлений. Но, чего нет, того нет. Что ж, приступим. Первой единичкой, не задумываясь, повысил дух, самую мою непрокаченную характеристику. Теперь там стояла гордая двойка. Поначалу я хотел и вторую единичку сюда же пихнуть. И так бы и сделал, если бы не увидел, что мана поднялась автоматически, наполовину решив мою проблему. Теперь же, когда в духе двойка, маны стало 100 единиц, что позволяет мне использовать воздушный кулак аж два раза за полчаса. Дальше пока повышать дух, считаю нецелесообразным. Прямо сейчас, мне это ничего принципиально нового не даст, разве что ману будет восстанавливаться чуточку быстрее, и все. Надо ждать следующего по уровней. А дальше затык. Куда деть оставшуюся единичку? Вроде бы логичным кажется повысить мою вторую отстающую характеристику, ловкость, напротив которой стыдливо стоит жалкая тройка. И я пару раз уже тянулся, чтобы исправить ее на четверку, но в самый последний момент тормозил. А все из-за того же самого вопроса, что это мне даст. Естественно, стану чуть ловчее, и, если подумать, то эту характеристику я могу и так опнуть, и пока особой надобности в ней нет. И тогда рука уже тянулась к самопрокаченной характеристике, интеллекту. Довод 1. Заклинания станут работать сильнее. Все. Чем не аргумент? А вдруг случится горе от ума? Может, телосложение все же, чтобы хоть чуточку дать себе дополнительный шанс, чтобы выжить, случись чего? Вот так и маялся. Была бы монетка, предоставил бы выбор случаю. Но монетки тоже нет. Ай. Пусть будет интеллект, я же, вроде как, магом хочу стать, по крайней мере, мечтаю об этом потихоньку перед сном, вот пусть и будет вклад в мечту, и сила заклинаний вырастет. Выбор сделан, варианты больше не рассматриваются, жму на плюсик напротив характеристики. Ваша ловушка для рыбы разрушена, твою дивизию, я, хотя и в армии не служил, не взяли по причине плохого зрения, наверное, побил все рекорды по одеванию. Какие там пресловутые 45 секунд, секунд 20 и я, напялив кое-как штаны с мокасинами и рубаху, а поверх нее веревочную сбрую с ножом и нунчаками, выскочил на крыльцо. Фьюить, бам. Несмотря на поздний час, глюк с пушистиком продолжали качаться. Хорошо им, усталости почти не знают. И только почувствовав ночную прохладу на лице, я замер на крыльце, вглядываясь в сторону реки. Там почти темно. Нет, не совсем так, что хоть глаз выколи, но темно. И что, бежать к реке? Глупо. Возвращаться в кровать? Не усну. Побью-ка я пока мотыльков. Заодно и посмотрю, что дальше будет. Глава 15. Блуд, что с ним? Паническая волна, вдруг захлестнувшая меня, заставила заполошно распахнуть глаза. Еще ничего не видя и не соображая, уселся в постели. Блуд и следом еще одна тревога. Ловушка. Какая тварь ее сломала? И только секунду спустя, картина стала проясняться. Блуд, вон он, вновь свернувшись клубком, лежит в изножье кровати, дышит, вроде равномерно, спокойно. За Соня, раньше он меня будил, а сейчас мне придется. Ладно, пусть поспит пока, сил наберется, все же его организм много энергии за ночь потратил, адаптируя добытое из змей умение. А ловушка? Разберемся и с ловушкой, но не сломя голову, действуя по плану. А по плану у меня сейчас посмотреть, что же там с блудом произошло. Открыв интерфейс, переключился на окошко фамильяра. Организм вашего питомца успешно адаптировал умение ядовитое железо и трансформировал его в активное умение ядовитое дыхание и уровня 0000001000. Умение активируется по команде хозяина или по желанию питомца. Количество маны, необходимое для активации заклинания, 50 единиц. После активации дракон выдыхает ядовитое облако объемом 0,125 кубических метра. Вы и ваш фамильяр обладаете иммунитетом к данному яду. Повторное использование умения возможно через 30 минут. Фух, получилось. Да, еще и трансформация произошла. Думаю, это, наверное, даже лучше. Вот только, откуда у меня иммунитет к ядовитому дыханию взялся? Еще раз взглянул на дракончика и увидел, как из ноздрей блуда при каждом выдохе вылетает еле заметное желто-зеленое облачко. Понятно, миазмами твоими надышался в мелкой концентрации, вот иммунитет и выработался. И хорошо, а то зная твою привычку облизывать меня по утрам, дыхнешь неосторожно, в порыве радости, что я наконец-то глаза открыл, и привет, безносая. Дракончик в это время открыл глаза, и в тот же миг шипящей ракетой ткнулся мне в лицо. Вот, о чем и говорю, ухмыльнулся я, начесывая маленького друга. Целых 5 минут мы баловались с дракончиком. Я пытался увернуться от языка, а он старался попасть им во все части моего лица, нос, глаза и даже рот. Но беззаботные минуты пролетели мгновенно, а меня ждало еще много дел, последовательность которых была записана в блокнот интерфейса, чтобы случайно что-то не упустить. Первым делом я направился на кухню, покормить блуда. Конечно, кормить дракончика с утра – не лучшее решение. Как и любой другой пресмыкающийся, он после кормежки становится вялым. Но, наверняка, организм питомца ночью, несмотря на то, что его вечером кормили, затратил много энергии на адаптацию и трансформацию умения. Так, что, если блуд часок-другой после завтрака подремлет на перилах крыльца, это ему только на пользу пойдет. Проходя мимо открытой двери кабинета, не увидел обычно находившегося там мажордома. Глюк что, до сих пор сафарит? Если так, то он реальный задрот. После утреннего мациона, перед ставшей уже традиционной зарядкой, заглянул в зимний сад к Фоме, преследуя две цели. Первое – показать себя рачительным хозяином и посмотреть, как идут дела у нашего оказавшегося столь многогранным садовника. Не, мне, не ради показухи, действительно интересно. А второе – попытаться выпросить у бобра хомяка лопату и топор взамен утерянных на испытании. Зимний сад претерпел небольшие, но приятные глазу, изменения. Три грядки, огороженные по периметру бордюром из досок, были накрыты почти прозрачной пленкой, явно для создания особого микроклимата. Сам садовник возился с четвертой, бороня своим изменяющим форму инструментом перекопанную почву. Увидев меня, Хома Суслик изобразил галантный поклон. Вот же любитель церемоний. Чтобы потешить самолюбие бобра, ответил коротким кивком, а потом поблагодарил за самоотверженный ночной труд. Садовник разразился довольным щелканьем. Когда уже его понимать начну, а система оповестила о повышении репутации с садовником. Обрадованный этим, принялся клянчить лопату и топор. Получил. И даже без показательных вздохов и присвистов, Фома просто махнул призывно лапой и повел в дальний угол сада. Там и выдал. Следующим пунктом плана, вышел на крыльцо, посмотреть, чем же занят мажордом, и узнать у него о том, как прошла ночь, какие новости. Хотя, думаю, срочных новостей-то и нет, иначе мумия поджидала бы меня у дверей спальни. Новость была, и радостная. Глюк взял второй уровень, за ночь, вот же задрот. Ну, попытался я найти себе оправдание, может у него шкала совсем другая, но, все равно круто. Карт, помолчав после доклада, явно не решаясь заговорить, наконец-то выдавил из себя мажордом: могу я вас попросить сделать для меня нунчаки? Прутики совсем измочалились, да и особого продвижения в освоении какого-нибудь оружия нет. А хотелось бы, если уж опыт сам добывать начал. И замолчал, вновь нацепив маску невозмутимости, столь свойственной английским дворецким, как представляли их мы по кинофильмам нашими же снятым. Было видно, что непривычно ему просить подобное, а выполнить ее... Тьфу, и растереть. Не вопрос, Глюк, прямо сейчас и займусь, чтобы зря времени не терять. Их сделать недолго, тем более материал остался. А уж потом зарядка и проверка птичьей ловушки. Туда, кстати, аж 7 штук пернатых попалось. Сделать нунчаки действительно оказалось недолго, делом нескольких минут, из которых пара ушла на то, чтобы сходить в вотчину Фомы и взять у него коловорот со сверлом нужной толщины и кусок веревки. Нунчаки. Урон. Дробящий. Есть 15% шанс нанести дополнительный магический урон заклинанием молния в 10 единиц.